Глава 11. Вдруг Юля резко обернулась, и наши взгляды встретились. На долю секунды мне показалось, что она злится. Однако девушка облегченно выдохнула и прижала руку к груди, показывая, что я ее перепугала. Еще бы! Вряд ли она ожидала увидеть кого-нибудь в окне. Юля весело улыбнулась и на несколько секунд скрылась в подполе. Вылезала она оттуда, держа в руке литровую банку с оленей. Я улыбнулась в ответ и показала жестами, что жду ее у крыльца. «Все забрала?» — спросила я, когда девушка высунулась из окна веранды. Юля довольно кивнула. «Давай рюкзак», — предложила я. «Сложно с ним будет пролезать». «Я сама», — неожиданно резко ответила она. Но тут же сменила тон на веселый и непринужденный. «Подержи-ка лучше это». И девушка подала мне банку с маринованными огурцами и, хитро улыбнувшись, произнесла. «Знаю, ты их любишь». Мои руки, потянувшиеся за соленьями, остановились на полпути. Она надо мной издевается? Неужели слышала наш ночной разговор с Михаилом? Стало неприятно. Решив не обращать на ее выходку внимания, я приняла ношу и отошла в сторону. Молча наблюдала, как Юля с рюкзаком на плечах неуклюже протискивается в небольшой проем и аккуратно ставит раму обратно. Закончив, она подошла ко мне и неожиданно крепко обняла. Я и банка с огурцами оказались в плену ее тощих рук. Не зная, как реагировать на ее чересчур дружелюбное поведение, я замерла и ждала, пока она меня отпустит. «Алла, спасибо!» — с чувством поблагодарила Юля. «Ты не представляешь, как я признательна тебе за помощь! Ты ведь мне жизнь спасаешь!» Она отступила на пару шагов, и я смогла увидеть ее лицо. Похоже, девушка действительно в отчаянии. Не буду к ней цепляться за несчастные огурцы и за фамильярность. Пусть тыкает. Мы с ней одного возраста и вместе живем-работаем. Так что со своей назойливой привычкой соблюдать правила общения я как-нибудь разберусь. Пойдем, нам нужно спешить. Велик у ворот. Боялась, ты не успеешь вещи домой отвезти и вернуться. Сейчас едем до администрации, ты меня там высади и мчи. Я попробую еще задержать нашего фальшивого мэра и прикрою тебя». Девушка согласно кивнула и уселась на багажник, взяв в руки соленья. Я гнала так быстро, как позволяли колдобины на дорогах и состояние изношенного транспортного средства. Администрацию миновали по параллельной улице. И уже оттуда, держа в руках неприкаянную банку, я отправилась обратно на работу. Только я подошла к входной двери, как она резко с громким треском распахнулась. Едва успела отскочить назад и не получить ею в лоб. «Ничего себе! С ноги, что ли, открывали?» «Эй!» — возмущенно крикнула я, еще пока невидимому собеседнику. «Поосторожнее! Здесь же люди!» Из проема появился Михаил Сергеевич с лицом мрачнее тучи. Увидев меня, он скривился и вышел наружу. Огляделся, игнорируя мою персону, и развел руки в стороны. «Где?» — наигранно изумленно спросил он, мол, никого не вижу. Я зло поджала губы. «Вот же гаденыш! Сам бандюга бандюгой, а строит из себя невесть кого. За человека меня не считает. Так и я его тоже». Ехидно улыбнулась и скопировала поведение мэра. Осмотрелась вокруг и удивленно произнесла. «А, действительно, нет никого». Жаль, руки не смогла развести, банка не позволяла. Мужчина шумно выдохнул и впился в меня раздраженным взглядом. Медленно перевел взгляд на мою ношу и издевательски хмыкнул. «Что? Снова огурцов захотелось? Опять моя помощь нужна?» — съехидничал он. Я вздернула нос повыше и, громко фыркнув, отказалась. «Нет, спасибо. В прошлый раз ваши умения меня не впечатлили». Окинула я его уничижительным взглядом и смело шагнула к дверному проему. Не успела я сделать еще один шаг, как путь перегородила мощная фигура. «Где Юля?» — с угрозой в голосе спросил он. «А я должна знать?» — с вызовом ответила я, стараясь не выдать своего волнения. Он стоял слишком близко, давя на меня звериной мощью и угрожающим взглядом. Столь интимное взаимодействие с плохим парнем меня пугало. Какие уж тут огурцы! Знала бы раньше, ни в жизнь бы к нему не сунулась ночью. Ты уехала на велосипеде, вернулась пешком. Юли на месте нет, — продолжал допытываться он. Да как эти вещи вообще связаны? Невольно удивилась я ходу его мыслей. Детективом вам точно не быть. Мужчина разозлился еще больше и сделал шаг вперед. Он стоял так близко, что я ощутила аромат его парфюма. «Ммм, хорошо пахнет. Фу, Алла, не о том думаешь?» «Сосредоточься. Похоже, легче будет выдать ему часть истории, чем продолжать врать. Ведь какая самая лучшая ложь?» «Верно. Которая наполовину правда». «Ладно, если вы настаиваете», — миролюбиво произнесла я и отступила на пару шагов. «Хочу видеть его морду, когда заведу разговор на щекотливую тему. Многих мужчин она вгоняет в краску. Проверим на этом экземпляре». Я нацепила на лицо серьезное выражение, которое часто видела у нашего ректора в академии, когда он вещал на лекциях, и спросила. «Михаил Сергеевич, вы знаете, что такое менструация?» Лицо мэра стремительно меняло выражение. Злость сменилась непониманием, затем удивлением. В итоге получилась смесь смущения и озадаченности. Я едва сдерживала смех. Как же просто оказалось разоружить мужчину. «Что, не такой уже борзый?» «Пожалуй, стоит еще надавить». И я углубилась в подробности. «Если нет, я могу объяснить. Каждый месяц у женщин бывают такие дни, когда...» «Хватит!» — рявкнул он и тяжело задышал. Грудь Михаила вздымалась так сильно, что я начала опасаться за пуговицы на его рубашке. Вот-вот отлетят. Сама не поняла, как залюбовалась этой картиной. Но быстро отчитала себя. «Фу-фу-фу! Я со всяким отребьем не стану заводить столь близкие знакомства». Мужчина еще выглядел злым, хотя угрозы от него почти не ощущалось. «Ай да молодец я! Как хитро сменила фокус его гнева!» Окрыленная победой, я продолжила. «Так вот, в связи с тем, что иногда эти дни наступают внезапно, нам, женщинам, приходится действовать быстро. Понимаете, о чем я? Можете себе представить?» Если стоящий передо мной экземпляр сильного пола понимал, о чем я, то думать об этом, а уж тем более представлять, явно не желал. Он раздраженно мотнул головой и передернул плечами. Нехотя отошел в сторону, освобождая проем. Путь был открыт. Но мне не хотелось уходить. Не знаю, ведьмина ли сущность или мой характер требовали еще поиздеваться над ним. Так вот. Я отдала свой велосипед Юле, чтобы она могла поскорее добраться до дома, и там... «Да понял я, понял!» — рыкнул он и быстрым шагом направился к своей машине. С легким сердцем и поющим чувством справедливости я наблюдала, как Михаил садится в свою колымагу и уезжает. По моим расчетам, Юле должно хватить времени доехать до дома и убрать вещи в комнату. Поскорее бы она покинула деревню. Отвлекать ее личного соглядатая долго я не осилю. Прибьет он меня и прикопает в каком-нибудь огороде. А я там уже была, и мне не понравилось. Вспомнила, чем закончилось валяние в сырой земле в прошлый раз, и передернула плечами. Интересно, поиски призрака удались? Надо бы спросить у Татьяны Ивановны. И, кстати, где мой депутат-ухажер? С этими вопросами я направилась к секретарю. «Так уехал он», — ответила Татьяна Ивановна на последний вопрос. «Сказал, дела важные». Хмыкнула. Проверку на силу любви депутат не прошел. Значит, не больно я ему и нужна. Правда, и он мне к чертям не сдался. Все к лучшему. «А как призрак? Нашли?» — спросила я, тщательно скрывая улыбку. «Нет», — — разочарованно цокнула собеседница. На ее лицо легла тень таинственности, и она прошептала. «Но мы сегодня будем проводить обряд по изгнанию его из нашей деревни. Хотите с нами?» Едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Саму себя я выгонять не собираюсь. Да и у них вряд ли получится. Но кто я такая, чтобы разрушать чьи-то надежды? Я не смогу, а вам удачи. С легким сердцем пожелала я и отправилась к себе в кабинет. Закрыв за собой дверь, я достала найденный телефон. Попыталась включить. Не вышло. Разряжен еще и разбит. Досадливо цокнула. Жалко. Модель я узнала. Дорогая вещица. Интересно, кто такой состоятельный бродил вокруг дома знахарки? А главное, зачем? Не найдя ответов, я убрала телефон в ящик стола и устало опустилась на стул. Общение с типом, который притворяется мэром, оказалось нервным занятием. Столько сил отнимает. Сегодня лишь среда, а я уже жду выходных. И это с учетом того, что работы все 3 дня у меня не было. После случая с Викой никто из местных жителей ко мне не спешил. С трудом высидев положенное время, я с удовольствием отправилась домой. Мой железный конь стоял снаружи. Какая же Юля ответственная девушка! Поставила его ровно в том месте, где я всегда парковалась. Небольшой крюк в магазин, и через 20 минут я была дома. Как обычно, приехала я последней из нашей дружной семейки. Михаил гремел кастрюлями на кухне, а Юля поднималась по лестнице на 2-й этаж. Увидев меня, она отчаянно зажестикулировала, приглашая за собой. Мой приход не вызвал у нашего соседа никакого интереса. Он даже не обернулся, поэтому я незамеченной последовала за Юлей. В ее комнате было чисто и вкусно пахло нежным ароматом лаванды. Немногочисленные вещи лежали аккуратно по своим местам. В углу стоял небольшой чемодан. Рюкзака нигде не было видно. Наверное, спрятала в шкафу. «Мне нужно скорее отсюда уезжать», — зашептала девушка, как только за нами закрылась дверь. «Я все передумала. В пятницу вечером мы где-нибудь запрем Михаила, и я уеду. За выходные его не хватится, а у меня будет 2 дня форы. Что думаешь?» Девушка едва ли не подпрыгивала на месте от возбуждения. Ее лицо покраснело, а глаза светились надеждой. План был неплох. Только вот где, а главное, каким образом две хрупкие девушки смогут запереть такого бугая? «Есть мысли?» — спросила я. «Во дворе за домом я видела погреб. Только мне к нему даже не подойти. Михаил следит, как коршун». «Предположим, мы запрем его там», — начала рассуждать я. «Как ты думаешь, что он со мной сделает, когда выйдет?» Воображение живо нарисовало картины моей неминуемой гибели от рук разъяренного мужчины. Бррр! Одна хуже другой. «Он не узнает. Сделаем так, чтобы он только на меня подумал. Я заберу машину, а ты скажешь, что подумала, мы уехали на выходные, а обнаружила его в погребе случайно». План был хорош. Осталось узнать, подойдет ли для этой цели погреб, и придумать, как туда поместить Михаила Сергеевича. «Мы его усыпим», — заговорщицки прошептала Юля. «Помнишь, ты настойку для Вики делала? Сделай такую же, только посильнее. А как опоить его, мы по ходу придумаем». «Хорошо», — согласилась я. «Мне нужно незаметно проверить погреб. Я сейчас спущусь и попрошу Михаила отвезти меня в магазин. Мол, тяжелые покупки. А ты проверь пока. Вечером составим окончательный план». Порешив на этом, я покинула комнату Юли и ушла к себе. Встала к окну и ждала. Вскоре мои соседи сели в машину и укатили. Выждав, пока рев мотора затихнет вдалеке, я вышла и направилась за дом. Уголек увязался за мной. Скучает бедняга. Нечасто я провожу с ним время. Вместе мы дошли до погреба. Снаружи он выглядел как шалаш, но под низкой треугольной крышей прямо на земле оказалась массивная металлическая дверь. Поперек нее лежала плоская железяка с прорезью на конце, которая входила в огромную петлю. Я видела, что таким образом закрывают местный магазин. На петлю вешают замок, и вуаля! Заперто на совесть. Здесь же вместо замка была воткнута деревянная палка. Нет, нам такая защита не подойдет. Михаил в ярости ее выломает. Итак, первый пункт нашего списка — большой замок. Отодвинула железяку и, схватившись двумя руками за дверь, с трудом подняла ее и прислонила к скату крыши. Ух, ну и тяжеленная! Идеально! Довольно потирая ручки, я заглянула вниз. Темно и пахнет сыростью. Не хотела бы я там очутиться. Лестница была пологой, ступеньки узкими. Оказавшись внизу, я включила фонарик на телефоне. А что? Неплохо. Земля на полу основательно утрамбована и засыпана опилками. Вдоль стен расставлены стеллажи и штабеля пустых ящиков. Вокруг царит запустение. Лишь в дальнем углу пылятся две банки огурцов. Там же увидела пятнышко света. Подняла голову и внимательно рассмотрела трубу диаметром 10 сантиметров. Она уходила наверх и была прикрыта колпаком. Здесь естественная вентиляция имеется. Ну, просто райские условия. Решено. Берем. Нужно только прикупить пару вещей для комфорта нашего гостя. И будет номер люкс. Не удержалась от смеха и позвала уголька. Он сидел под лестницей и усиленно копал себе яму в опилках. «Уголек! Фу! Не смей гадить!» — шикнула я на кота. Неожиданно пришедшая мысль приятно погладила мое злорадство, и я хищно улыбнулась. Но спустя пару секунд мотнула головой. «Нельзя так. Вонище будет знатное. Слишком жестоко». Схватив уже успевшего пристроиться над ямкой уголька, я быстро вышла наружу. С трудом закрыла дверь погреба и вернулась домой. Успела выпить чаю, когда возвратились Юля и Миша. Последний нес 6 5-килограммовых мешков с сахаром. И как только смог их все утащить? Мужчина поставил поклажу на пол и хмуро нас оглядел. «Зачем вам столько?» — проворчал он, направляясь к раковине. Незаметно за его спиной я показала Юле пальчик вверх, и мы заговорщицки переглянулись. «Будем брашку ставить», — ответила я на вопрос мужчины. Михаил кинул на меня скептический взгляд из-за плеча. Промолчал, но выдохнул так тяжело, что даже стало его немного жаль. До моих ушей донесся недовольный бубнёж мэра о ведьмах, нервах и психических заболеваниях. Просветила его спину угрожающим взглядом. «Бухти, бухти, гаденыш, скоро тебе не с кем будет поговорить».